Что значит быть духовным? Как часто нам задавали этот вопрос? И вот сегодня я хотел бы поразмыслить с вами о том, что значит быть духовным. Я боюсь, что мы часто употребляем это выражение «духовный» необдуманно, не имея ясного представления, что это значит. Вот почему я хотел бы с вами поразмыслить на эту тему и узнать, что о ней говорит Слово Божие. Ведь важно не то, как определяет человек свое духовное состояние, но что о нем говорит Писание. Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно узнать духовного человека? Если так, то как различить духовного от плотского? Да, Господь в Слове Своем ясно нам говорит, что значит быть духовным человеком. Сперва, однако, посмотрим, что не значит быть духовным. Есть люди, которые смотрят на отшельников, например, как на очень духовных людей. Это те, которые отлучились от мира, которые отреклись от всех житейских забот, которые попрощались с родными и с друзьями и заперлись за монастырскими стенами. Вне всякого сомнения, многие среди них очень ревностные и искренние люди, ищущие духовную жизнь, и я ничуть не собираюсь их осмеивать или оскорблять, или сказать, что среди них нет преданных, богобоязненных людей. Но в то же время, на основании Слова Божьего, я должен указать на то, что быть духовным не значит быть отшельником. Бог нас не к такой жизни призвал. В своей первосвященнической молитве Христос говорит: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Дальше мы читаем: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Отлучиться куда-нибудь от мира значит поступить против молитвы и потому против воли Христовой. Ясно, что это не признак духовности. Дальше быть духовным не значит просто воздерживаться от явных пороков и грехов. Есть люди, которые думают, что если они не курят, не пьют, не ругаются, посещают церковь, что, мол, это явный знак, что они духовные. Конечно, человек, который духовный, будет ходить в церковь, он не будет делать таких явных грехов, но не делая их, не доказывает, что он духовный. Ярким примером этого являются фарисеи. Но разве можно назвать их духовными? Они гордились тем, что они постились, много молились, давали десятину, но делали они это только для показа. Затем человек не обязательно духовен, если он употребляет религиозные и благочестивые слова и фразы. Хотя у того, который духовен, у него в разговоре, бессомненно, и в молитвах будут духовные выражения, тем не менее употребление соответствующих слов не доказывает истинного духовного состояния. Поверьте, что гораздо проще и легче сделать внешний вид говорливостью и тем самым маскировать подлинное внутреннее состояние. Тот, который судит человека, если он духовен или нет, по его словам, тот, можно сказать, очень легковерен. Дальше, духовность ничего общего не имеет с темпераментом человека. Некоторые склонны думать, что быть демонстративным на собраниях или в молитвах – это знак глубокой духовности. Другие считают, что активность в церковных делах является доказательством, что человек духовен. И как ни странно, возлюбленные, все эти внешние проявления, манеры и демонстрации не доказывают духовности человека. Может, некоторых удивит, когда я скажу, что быть возбужденным, иметь сильные чувства, эмоции – тоже не знак, духовен ли человек или нет. Наоборот, это может быть даже доказательство, что он душевен, а быть душевным вовсе не значит быть духовным. Не поймите меня превратно, эмоция играет очень большую роль в нашей христианской жизни, но сама по себе эмоция не есть мерилой духовности. Других удивит, когда я скажу, что проявление духовных даров тоже не доказывает, что человек духовен. Может быть, из всех это самый удивительный парадокс. Но если человек упражняет духовные дары, некоторые спросят, разве это не явное доказательство, что этот человек духовный? Есть люди, которые так думают, но Слово Божие дает конкретные примеры обратному. Прошу не понять меня превратно. Я не говорю против даров Духа Святого. Притом, я не из тех, которые нас стараются уверить, что эти дары больше не должны проявляться, что, мол, с апостольских времен дары Духа Святого кончились. Я нигде не вижу этого в Священном Писании. Пусть мне кто-нибудь покажет, где сказано, что Дух Святой больше не наделяет Церковь Христову дарами. Наоборот, дары Святого Духа могут проявляться так же и сегодня, как они тогда проявлялись. Но проявление и упражнение этих даров не доказывает обязательно более высокое духовное состояние по сравнению, скажем, с теми, которые не имеют этих даров. Заметьте, как распространены были дары Духа Святого в Коринфянской церкви. И несмотря на то, что они, члены этой церкви, по словам апостола Павла, не имели недостатка ни в каком даровании, должен был им сказать: «И я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Да, чадо Божие может иметь дары Святого Духа и все же не иметь те качества, которые естественны в истинно духовном человеке. Духовность – это внутреннее качество жизни верующего человека. Это то качество, которое дает Дух Святой и которое прославляет Бога в нашей жизни. Это состояние нашего сердца, которое в свое время проявляется в жизни и в делах наших. Один Бог, который видит сердца наши, знает, насколько мы духовны. Человек судит лишь по внешним признакам. Слишком часто мы берем на себя судить, кто духовен и кто нет. И, к сожалению, в этом мы часто ошибаемся. Наше мерило внешнее. Мы судим по тому, что мы видим и слышим, и потому мы так часто ошибаемся. Будем помнить, дорогие мои, что духовное положение верующего соответствует, поскольку Дух Святой им овладевает. Есть три основы для такой духовной жизни. Во-первых, оно начинается тем, что человек должен родиться от Духа. Иисус сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, он не может войти в Царствие Божие». Дальше он должен быть исполнен Духа Святого. Слово Божие говорит: «Исполняйтесь Духом». И, наконец, он должен быть водим Духом, ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божьи. Слово Божие указывает на определенные признаки духовного человека. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, стих 15, мы читаем такие слова: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». И дальше апостол Павел говорит: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Иначе говоря, духовный познает ум или волю Господню и поступает согласно его воле. Кто может такого человека осудить? Дальше мы видим, что духовный человек – это тот, который стремится к полному духовному росту, к духовной зрелости или к совершенству, и потому избегает всего того, что могло бы помешать этому росту. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе», пишет Коринфянской церкви апостол Павел. Затем он указывает им на то, что делало их младенцами и не давало им духовной зрелости, зависти, споры и разногласия. Это доказывало их плотское младенческое состояние. Затем мы видим в Слове Божьем, что духовный человек всегда ищет благосостояние провинившего брата. Это один из главных признаков духовно взрослого верующего. На это редко обращается внимание. А апостол Павел говорит: «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Духовный человек не обличает ради того, чтобы обличать, но чтобы такого привести обратно в общение с Богом, чтобы его восстановить. Его замечание не для того, чтобы согрешившего брата наказать или с ним расплачиваться, но для того, чтобы провинившегося брата привести обратно на путь правды. Его цель – восстановить его. Это Дух Христовый, который обличал грешников, но любил их до того, что положил свою жизнь за них. Так поступить может только духовный человек. Итак, возлюбленные, если мы склонны судить того или иного, духовен ли он или нет, то пусть эта жизнь будет наша, а не другого. Зададим каждый себе вопрос, согласно Слову Божию, духовен ли я или нет. А чтобы быть уверенным в духовном нашем росте и развитии, то вновь, безоговорочно, полностью отдадим себя Господу и скажем Ему: «О, Дух Святой, так овладей нами, нас так исполни и нас так веди и контролируй, чтобы Ты имел полное и абсолютное право в нашей жизни». Когда мы так поступим, то гарантирован будет наш духовный рост, доколе не придем в единство веры совершенного в меру полного возраста Христова, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам.